Глава 21. Я сопротивлялась как могла, заранее зная, что бесполезно. Что он творит? Муж волок меня по темному кирпичному коридору, образованному двумя зданиями, рестораном и примыкающим к нему магазином. Позади них располагалась бетонная стена, ограничивающая парковку и склад ненужных коробок. Обычно там курили грузчики и столовались бродячие собаки, но сейчас не было никого. Не повезло. «Зачем он меня туда тащит?» Ответ я поняла очень скоро. Там ждала машина, потертый темно-синий БМВ прошлого века. Я помнила, что машина принадлежала одному из друзей Артурчика. Они частенько собирались в гараже, чтобы ремонтировать эту старую рухлядь. «Сейчас он увезет меня на какой-нибудь пустырь и там закопает. Ничего, что зима. Придушит и закопает в снегу». Отомстит и за полицию, и за унижение, за все, что в его понимании можно мстить слабой женщине. А квартира отойдет ему как наследнику, ведь мы все еще женаты, развести нас не успели. Перед глазами промелькнула вся моя короткая и невеселая жизнь, но отчаиваться было рано. Открыв дверцу, муж пытался затолкать меня внутрь, но его голова вдруг резко встретилась с крышей ретро-кара. На той образовалась внушительная вмятина, а Артурчик, замычав, осел на грязный асфальт. Ничему его жизнь не учит, выдохнул Демидов, брезгливо вытирая руку о снег. Достав телефон, он что-то быстро в нем набрал, после чего наклонился, чтобы скрутить Артурчику руки его же шарфом. Вскоре муж занял место на заднем сиденье собственного авто. Буквально через 2 минуты на парковке показались темные внедорожники, из которых высыпали знакомые бугаи. «Давайте на этот раз без косяков», — скомандовал Демидов, бережно беря меня под руку. Отвлекся на звонок и чуть не похитили. «Больше никуда одна не ходишь». Я даже кивать не могла, дрожа всем телом и дыша через раз. Мужчина гладил меня по спине. «Все хорошо», — приговаривал он, усаживая свою машину. Демидов явно досадовал, что проглядел нападение. «Как он здесь оказался?» «Это я выясню, не переживай. Слушай, ты как относишься к онлайн-покупкам?» Я не понимала, о чем он говорит. Наверное, пытался отвлечь. Глядела прямо перед собой, обнимая себя руками и дрожала. «Это пройдет. Не в первый раз. Только очень надеюсь, что в последний. Просто Артурчик умудрился застать врасплох». Демидов привез меня обратно в дом, выдал ноутбук с открытой страницей маркетплейса и велел выбирать себе одежду. «Не стесняйся. Я тебе должен». Я не смогла возразить. Оставив меня на диване в гостиной, он скрылся в кухне и принялся с кем-то общаться по телефону. Мне не было слышно, о чем речь, но тон мужчины был неприятно угрожающим. Видимо, он выговаривал тем, из-за чего не догляда сбежал Артурчик. «Но Жанка, какова гадина? Ведь это она сдала меня мужу. Думаю, в следующий раз скажу ей пару ласковых. Или нажалуюсь Лиде, та отомстит за меня». Лениво листая каталог и не видя его содержимого, я думала только о том, что сегодня мне наверняка будут сниться кошмары, и в ближайшее время из дома я точно не выйду. Артурчик убедил, что с Демидовым мне будет куда безопаснее, чем одной, пусть даже и в другом городе. Свернув окно маркетплейса, я набрала в поисковике «Давид Демидов». Социальных сетей у него не было, а вот различные статейки пестрели слухами о его личной жизни. Открыв поиск по картинкам, я увидела огромное количество фотографий с различными женщинами. Большинство из них были модельной внешности. «Шпионишь?» Мягкий ковролин скрыл чужие шаги, и потому я не заметила, как Демидов появился за моей спиной. «Любопытствую, ведь я так и не знаю, с кем придется провести ближайшие полгода». «Только не говори, что до сих пор не искала меня в интернете». Я пожала плечами. «Да как-то не довелось». «Нет, ты какая-то нереальная». «Может, просто тормозная?» Он присел на диван рядом, но я не спешила поднимать голову, чтобы не встретиться с ним взглядом лишний раз. «Так почему именно я? Не модель, не известная персона, не звезда?» «Это именно то, что мне нужно. Если бы ты вращалась в тех же кругах, ты бы понимала». «Модели и звезды меркантильны?» — усмехнулась я. «Ну и у нас, насколько помню, договор. Я сотрудничаю с тобой не за бесплатно, помнишь?» Глянув на него мельком, увидела, что мужчина закатил глаза. «Твои условия — это даже меньше, чем бесплатно. Поэтому мои условия включают в себя обеспечение тебя всем необходимым. В любом случае, я получу гораздо больше». «И что же ты получишь?» «Спокойствие». Прошелестели бумаги, и передо мной на клавиатуру ноутбука лег договор. Ознакомься. Договор о предоставлении услуг. Название мне уже нравится. Может, лучше бы назвать его договором о сотрудничестве? Хотя ведь и Демидов тоже представляет мне услугу. Имена предлагалось вписать самостоятельно. Я вдумчиво прочитала каждый пункт из того, на что мне предстояло согласиться. Здесь мужчина заморочился. Сопровождение, совместное проживание, согласование всех планов и передвижений. Я должна принимать ежемесячное содержание в размере... Сколько? Медленно выдохнув, сделала вид, что все это само собой разумеется. И все-таки он меня покупал. Содержание? Ха, выходит, я теперь содержанка? Ну а чего ты хотела, Лиза? У подобных мужчин только так. Лишней самостоятельности они не терпят. Разумеется, разглашение наличия договора и его условий третьим лицам было категорически запрещено. Видимо, придется что-то придумать для Лизы. Нарушение каралось наказанием на усмотрение стороны, чьи условия были не соблюдены. Интересно. Сексуальные отношения по желанию. Прекрасно. И почему вдруг мне стало так противно от самой себя? Однако, дойдя до пункта его обязанностей, я прочла, что в обозначенный срок Демидов обязуется обезопасить меня от мужа и его посягательств, обеспечить нам законный развод, а также вернуть квартиру в мое полное владение. Стоит ли ради этого всего потерпеть полгода во власти чужого мужчины? Есть ли у меня вообще иной выход? Ну что? Голос Демидова вторгся в мои невеселые раздумья. Решилась? Наверное, я об этом еще пожалею, но судьба поставила меня в странную позицию, название которой найдется только в Камасутре. Я не хотела быть зависимой ни от кого, и вот сама же подписала документ, по которому отдаю себя в полную власть фактическому незнакомцу. Подписала, предварительно заполнив все реквизиты. Полюбовавшись на свою размашистую подпись, я подняла взгляд на Демидова. Отступать было некуда. «Ты доволен?» Он смотрел на меня с легкой улыбкой. Темные глаза не выражали никаких эмоций, но от его взгляда по спине начинали блуждать щекотные мурашки. «Ты даже не представляешь, как!» Я закусила губу, чувствуя нарастающую тревожность, но в дверь вдруг позвонили, и Демидов поднялся с дивана. «Доставка! Ты что, питаешься одними доставками?» «А что в этом плохого? Это же не фастфуд!» Спустя минуту он вернулся, неся несколько пакетов с логотипом известного ресторана. «Идем покушаем, тебе нужно восстанавливаться. Я взял еще того десерта, который тебе понравился». Вздохнув, я поднялась с дивана и поплелась следом за ним на кухню. Есть не хотелось. Я потягивала мятный морс, наблюдая, как Демидов уплетает свою порцию. «Завтра меня не будет», — озвучил он между делом. «Ты можешь заказать себе одежду на каждый день и что-нибудь нарядное». «Приедет мой человек, специалист по подбору гардероба, чтобы помочь». Я кивнула, не собираясь возражать. «Теперь он босс. Я сама на это подписалась». «Послезавтра у меня неофициальная встреча. Идем вместе. Познакомлю тебя со своими партнерами по бизнесу». Я взволнованно заерзала. «Ты уверен, о чем я буду с ними говорить?» «О чем сама захочешь. Это обычные люди. Со мной ты же находишь, о чем говорить». «Да ты и сам не затыкаешься». Мужчина негромко рассмеялся. «Ешь или покормить?» Я со вздохом подвинула к себе тарелку с каким-то паштетом. После обеда Демидов отправился по делам, а я осталась одна. Для начала позвонила Лиде. Та не брала трубку, так что я только лишний раз порадовалась, что не придется ей врать. Адекватного объяснения того, почему я теперь с Демидовым, пока не придумывалась. Следующий час потратился на изучение нового жилища. На втором этаже располагались несколько оформленных в разные цвета спален. Комната Демидова понравилась больше всего. Его графитовое постельное белье и темно-бордовые подушки красиво гармонировали с таким же графитовым ковром и бордовыми портьерами, и пахло тут его парфюмом. Кровать за собой мужчина не заправлял. В подвале нашлись бильярдная и небольшой спортзал, а еще бассейн, сауна и даже прачечная. «Неплохо». Вернувшись за ноутбук в гостиную, я неспешно накидала в корзину базовый гардероб, но оплачивать заказ не спешила. Если завтра придет обещанный стилист, покажу ему, пускай оценивает. Я понимала важность этого мероприятия и потому не возражала. Рядом с Демидовым должна быть девушка, подходящая ему внешне. От этого зависели его имидж и репутация, так что следовало соответствовать на все 100. Только теперь, с головой погрузившись в новую жизнь, я поняла, насколько же от этого всего далека. Но лучше учиться новому и вникать в чужие правила, чем вернуться домой к своему привычному, несостоявшемуся убийце мужа и его отвратительной мамаше. Интересно, что она сейчас творит? Ломает технику, сжигает мои вещи? Не удивлюсь, если так. Телефон пиликнул сообщением. «Я тебя найду», — писал Артурчик, и я невольно напряглась. Медленно выдохнув, отправила его в блог, удивляясь, чего не сделала этого раньше. Почему у него не отобрали телефон? Может, поменять номер? Как оказалось, Демидов предвосхитил мои мысли. Вернувшись поздно вечером, когда я уже собиралась укладываться спать, он постучал в дверь спальни. Стоило открыть, как мне протянули плоскую коробку. «Это тебе. Любишь сиреневый?» Открыв подарок, я обнаружила новый мобильник в сиреневом корпусе. «Да, люблю». Что я еще могла ответить? Мужчина и правда выглядел очень довольным тем, что я подписала чертов договор. Не хотелось его разочаровывать. И не хотелось, чтобы разочаровывали меня. Теперь я жила в надежде, что однажды у меня в руках окажется свидетельство о разводе, и что Артурчика и его маму благополучно посадят за их преступление. Что-то подсказывало, возможно, и не одно. Я долго не могла заснуть. Утреннее происшествие выбило из колеи. Лежа в потрясающей мягкой кровати на шелковом белье, я смотрела в разбавленную светом ночника темноту. В углах мерещилась знакомая мужская тень и угрожающий шепот. «Я тебя найду!» Это начинало напоминать паранойю. «Чертов Артурчик! Даже при том, что я далеко, он продолжает меня мучить!» «Интересно, у Демидова есть какое-то успокоительное? А может, стоит заказать из аптеки?» Раздумывая о том, что еще закинуть в корзину, помимо необходимых таблеток, я сама не заметила, как заснула. Только на сон это, похоже, не было. Дверь в спальню вдруг распахнулась, и я увидела в плечистый силуэт своего пока еще мужа. «Неплохо устроилась, мышь!» — раздался в темноте недобрый мужской голос. «Как он снова меня нашел? Как освободился? Почему он здесь? Оставит ли меня когда-нибудь в покое?» Я хотела вскочить, чтобы убежать, закрыться в ванной и позвать Демидова, но не смогла пошевелиться. Так и сидела, не в силах оторвать взгляда от приближающегося мужчины. Заледеневшие пальцы вцепились в одеяло, а дыхание вырывалось из груди странными хрипами. Ко мне протянулись темные руки, и я закричала. А потом все резко исчезло. Распахнув глаза, я уставилась в уютный полумрак все той же спальни. Голова кружилась. Тяжело дыша, я не сразу поняла, что и правда слышу шаги. Дверь распахнулась. Не прошло и секунды, как меня обняли теплые мужские руки. Руки Демидова.